Древнейший из известных ныне живописных свитков — копия серии картин Гу Кайджи, написанных на литературный сюжет. Наставление старшей дамы дворцовым наложницам. Сохранилась копия еще одной картины Гу Кайджи, которая тоже представляет собой иллюстрацию к литературному произведению. На сей раз к поэме «Цао Джи», где описывается встреча поэта с волшебной девой. Изображения на обоих свитках выстроены довольно примитивно и имеют мало общего с шедеврами зрелой китайской живописи. Страница 472. Нетрудно представить, однако, что они питали вкус позднейших художников к псевдоархаической безыскусности. Историческое значение работ Гу Кайджи, его современников-живописцев, заключалось в том, что они сделали живопись воплощением духовных ценностей ученой элиты и утвердили ее связь с литературной традицией. В тот период зарождаются некоторые традиционные сюжеты китайской живописи, в частности, изображения императорских парков, животных и птиц. Большой толчок развитию живописи дал буддизм с его богатейшей иконографической школой. На рубеже V-VI веков ученый Сэхэ сформулировал 6 основных законов живописи. Первый – созвучие энергии в живом движении. Второй – соблюдение соразмерности в работе кистью. Третий – верность образу в передаче форм. Четвертый – соответствие естеству вещей в наложении цветов. Пятый – правильный порядок в расположении предметов. Шестой – передача истины в воспроизведении картин древних. В танскую эпоху достигает зрелости портретная живопись Китая. Придворный живописец VII века Янь Либэнь создал серию классических портретов императоров от династии Хань до воцарения Тан. Другой придворный художник У Дао Цзы прославился как автор классических портретов Конфуция и буддийских святых. Созданные У Дао Цзы образы изумляли современников необычайной жизненностью и экспрессивной силой. Другими популярными темами портретной живописи того времени были изображения придворных красавиц и послов из дальних стран. Страница 473. На рубеже 8-9 веков еще один придворный живописец Джоу Фан создал ряд классических жанровых картин, изображавших дворцовые увеселения. Художнику 8 века Ханьганю принадлежат классические изображения лошадей. Современник Ханьганя, художник-полководец Ли Си Сюнь, известен как создатель первых в Китае монументальных пейзажей, отличавшихся тщательной проработкой деталей и богатой цветовой гаммой. Поэт 8 века Ван Вэй стал основоположником монохромного пейзажа, излюбленного живописного жанра ученых мужей. Позднее появились живописцы, которые работали в индивидуалистко-экспрессивном стиле, подчиняясь порыву вдохновения, нередко подогреваемому вином, и не столько выстраивая композицию, сколько яростно разбрызгивая тушь по бумаге. К концу правления Танской династии в основном сложился технический и сюжетный арсенал классической живописи. Дальнейшая ее судьба неразрывно связана с эволюцией пейзажного жанра. Классический пейзаж возникает в X веке благодаря двум южнокитайским художникам – Дун Юаню и Цзюй Женю. Отныне живопись Китая нашла свой предмет в изображении природного мира как такового вне религиозных или даже нравственных аллегорий. На картинах великих мастеров эпохи Сун – Ли Чена, Фань Куаня, Го Си, Ми Фу, Ся Гуя и других, мы созерцаем вечность мирового простора, предстающего зеркалом абсолютной ценности человека. Тогда же определился традиционный круг объектов, обозначавших качество подлинной человечности. Благоухающая орхидея, вечно зеленые сосны и кипарисы, молчаливый свидетель вечности, камень, воплощение жизненной силы, бамбук и прочее. Пейзажи сунских мастеров отличается необыкновенной убедительностью, проистекающей из непроизвольного ощущения подлинности жизни. Их создатели интересовали не предметы как таковые, не идеи этих предметов и не субъект, созерцающий мир, а сам процесс выявления пространства, подобный развертыванию живописного свитка. Страница 474. Эти картины поражают отсутствием барьера между созерцанием и созерцаемым. Они внушают состояние как бы осознанного сновидения, в котором вещи высвобождаются для жизненных метаморфоз. Перед нами в сущности не мир, а откровение конкретности бытия. Художник мог изобразить тени летящих птиц, нечто неизвестное в Китае ни ранее, ни позднее. Однако китайский художник искал в конкретном «в всеобщее, в приходящем вечное. Недаром крупнейший знаток живописи X века Цзинхао утверждал, что предмет живописи – мысль, сы о вещах, сводящая воедино форму и содержание. Но если художественный образ воспроизводит лишь существенные, умопостигаемые свойства вещей, он предполагает упорядочивание данных чувственного восприятия. Страница 475. Так у художника возникает потребность в стиле, а заодно в классификации типов вещей. Уже в XII веке китайские живописцы различали более 30 конфигураций гор, около 20 состояний водной стихии, множество разновидностей деревьев, облаков и прочих элементов пейзажа. Оптимистический пафос новой живописи, претендовавший на раскрытие вечно сущих качеств жизни, был подхвачен и нарочито преувеличен официальным искусством в лице созданной при Сунском дворе Академии живописи. Придворные живописцы создавали свитки в жанре «цветы и птицы», а также жанровые картины, изображавшие празднества, увеселения во дворце и прочее. В их творчестве реальность сводится к пикантным деталям, превращается в своего рода эстетический рай, убежище от забот и тревог повседневной жизни. В нем уже присутствует интеллектуальный разрыв между образом и его создателем. Наряду с указанной интеллектуальной традицией в сунском искусстве с самого начала имелась и другая линия, которая ставила акцент на спонтанном самовыражении художника. Если интеллектуализм сунской живописи исчерпал себя в маньеризме академии, то ее другая, экспрессионистская линия, достигла предела в творчестве художников XIII века, вдохновлявшихся чань-буддизмом. Картины мастеров чаньского стиля Му, Ци, Лян Кая, Ин, Юй Цзяня вскрывают внутренние противоречия интеллектуалистского искусства, ищущего стереотипные образы вещей. Они обнажают несоответствие между идеей предмета и его содержанием.